Добрый день, дорогие радиослушатели. А вы, случайно, не видели, где Нергуна у нас, а? Добрый день, дорогие радиослушатели. Вот Нергуна появилась, Вот и я с небольшим опозданием, прошу. Да, ну с большим качеством. Тут вот большой вы принесли такое. Вот посмотри, что я принесла. Так интересно. Это же тесто, что ли? Да. О, как интересно, как я это все много сколько вообще. Все сегодняшнее утро, да. О, сегодня мы будем как интересно. Да, на нашей кухне. Вот работать с этим тестом. И будем, естественно, печь хлеб, который мы обещали нашим радиослушателям. Ой, хлеб. Помнишь, я обещала дать им рецепт обычного хлеба. Да, это я помню. Так вот, всем известно, что хлеб всему голова. Точно. И без хлеба, нашими столами, да, не до обеда. Вообще, без хлеба, я бы даже сказала, беда. Точно. Еще говорят, худ обед. Коли хлеба нет. Нет. Итак, сегодня мы печем хлеб. И, как видишь, половина работы, самой такой долгой, которая не поместилась бы в нашу передачу просто-напросто, я уже проделала. Так вот поэтому вы опоздали, я понял. Ну, будем считать, что я не опоздала. Ну, на 2 секунды. Да. Так вот, хлеб – это продукт очень питательный. И к тому же это пища такая довольно легкая в приготовлении. И, в общем-то, во всем мире хлеб очень популярен, и разновидностей хлеба огромное количество. Так вот, сегодня мы представляем вам рецепт из книги Курмы Дасса. Мы продолжаем рекламировать эту книгу. Да, ну и не забывая про нашу замечательную книгу «Физическое кулинарное искусство». Итак, сегодня хлеб вот с хрустящей корочкой из муки грубого помола, богатой клейковиной. Корочку будем делать отдельно? Или вместе? У нас все получится вместе. Надеюсь, что получится. Итак, вот, Володя, сейчас я вытащу наше тесто пока. Так. Положу его в форму, пусть немножечко оно согреется. Можно батареи так поближе? Да, конечно. А тем временем я буду диктовать рецепт, и ты мне в этом поможешь. Хорошо, я буду внимательно слушать. Конечно, для этого хлеба понадобятся дрожжи. Так вот, дрожжи по рецепту 6 чайных ложек. Дрожжи должны быть свежие. Ложки тоже. Следующее по рецепту у нас идет коричневый сахар. Его понадобится 1 чайная ложка. Это одна из разновидностей нерафинированного, то есть необработанного химическим путем сахара. Этот сахар очень популярен на Западе, и его можно купить, соответственно, в супермаркетах. Он просто менее вредный, чем рафинированный. Там тоже сидят не глупые люди, да? Да. То есть, понимаю, и к тому же он добавляет такой свой запах и свою специфику такую, видимо, в хлеб. Угу. Итак, дальше диктую. По рецепту дали 2,5 чашки теплой воды. А это где достать? Ну, в любом кране. Конечно, желательно чистой воды. Половина чашки ржаной муки. Вот это действительно достать, наверное, не так просто. Если вы не достанете ржаной муки полчашки, вы можете заменить какой-то другой клейковиной, потому что в рецепте именно так и сказано – клейковина. Да, клейма это может быть и крахмал также. Кукурузный крахмал или картофельный. Но желательно все-таки ржаную муку. Да, ну а потом, конечно же, нужно добавить 2 чайные ложечки, не больше, не меньше, как соли. Такой дефицит у нас есть, вот специя такая. Итак, соли 2 чайные ложки. И основной объем это 6 чашек, повторяю, непросеянной муки. То есть муки грубого помола. Да, то есть просеивать ее не надо. 1 чайную ложку растительного масла. И немного молока. И еще у нас по рецепту есть семена сезама. Сезама? Да. Интересно такое, что это такое? Ну, это еще и называют кунжутом. А-а-а. Я дальше расскажу про сезам. Кунжут я знаю. Да. Так вот, нужно сезама буквально горсточку, это на обсыпку хлеба. Ты видишь, вот на картинке, вот на нашей замечательной, Вот этот вот самый хлеб, видишь, он обсыпан. Обсыпан, да, и смотрите, он такой ноздристый и такой и ржет. Красивый. И ржет. Может быть, это действительно от ржаной муки? Ну, наверное. Ну, вот очень красивый хлеб, я надеюсь, у нас тоже такой же получится. Итак, я начну с самого начала. Что я делала? Вначале, конечно, я развела дрожжи. Я соединила дрожжи, сахар и теплую воду. Дрожжи, конечно, я предварительно размельчила. Все это проделывалось в маленькой посуде. Я надеюсь, наши слушатели либо запоминают, либо записывают, потому что в приготовлении хлеба очень важна технология, то есть соблюдение технологии. Высечь на камне, как древние. Лучше высечь в своей памяти. Да. Итак, все это хорошо перемешивается, и нужно будет вот эту маленькую чашечку с дрожжами разведенными оставить, не двигая, в теплом месте, примерно минут на 10, пока не появится на поверхности такая пенка. Это бывает и быстрее, чем через 10 минут. Так вот, до появления на поверхности таких небольших пузырьков, или, как говорят, пенка. То есть тогда будет считаться, что дрожжи уже начали процесс такой брожения. Итак, это первый этап. Затем нужно взять клейковину или ржаную муку, или, если у вас нет ржаной муки, крахмал. Затем взять соль. И половина всей муки, то есть 3 чашки муки, желательно грубого помола. Если у вас нет грубого помола, возьмите обычную муку. И все это пересыпать, смешать в большой миске. Добавить дрожжи и масло. Масло по рецепту у нас растительное. И хорошенечко перемешать в миске деревянной ложкой. Желательно деревянной ложкой перемешиваются все компоненты до однородности. И нужно будет вот эту перемешанную смесь оставить стоять прикрытую примерно минут на 30. И не тревожить. Да, и не тревожить. И, конечно, желательно поместить это в теплое место. Да, теплое место. Хорошо говорить. Это в духовный мир самое теплое место. Но мы ее поместим в духовный мир потом, когда будем предлагать. Да, многие помещают рядом с открытой духовкой. Вот я, чтобы убыстрить процесс, часто так именно и делаю. Особенно летом, когда не очень жарко на улице, а батареи уже не работают. Летом не жарко. А когда зимой жарко, что ли? Ну, когда не жарко. А, когда не жарко. А, я понял. Да. Все, я понял. Да. Действительно, бывает такое. Наше лето, оно такое, в общем-то. Да. Не жарко. Затем этап третий. Я думаю, что наши радиослушатели успевают записывать. Нужно снова через 30 минут подойти к этому тесту, добавить туда муку в миску или в большую кастрюлю, то есть вторую половину муки, оставшиеся 3 чашки, и перемешать, чтобы получилось тесто такое мягкое. Выложить вот это тесто на посыпанную мукой доску и мешать минут 8-10 до тех пор, пока тесто не станет очень таким мягким, эластичным. Вот этот процесс очень важен, вымешивание теста. Многие хозяйки, которые имели дело с дрожжевым тестом, наверное, об этом знают. Ну, а те, кто еще не умеет это делать, пусть записывают и учатся. Кто не знает, так знайте. Да, и научатся, я надеюсь, многие. Этап четвертый. Нужно будет помыть предварительно, конечно, и смазать маслом другую кастрюлю или миску. Сделать из теста шар. Колобок, что ли? Да, смазать маслом этот шар. И поместить, опять же, в сосуд и прикрыть. И вот уже дать настояться. А вдруг он уйдет? А вдруг он уйдет? Колобок? Да. От бабушки ушел. Надо запереть. Тоже всякое бывает. Поэтому, конечно, Нужно все это прикрыть хорошенько. Обычно накрывают даже всякими одеялами, шарфами, платками. Вот. И так нужно, чтобы это тесто поднялось после того, как вы его второй раз перемешали, то есть замесили. А какие мантры при этом употребляются? Ну, естественно, универсальная мантра. Маха-мантра, Хари Кришна. И вот этот процесс я проделала дома. И вот теперь наше тесто, я надеюсь, немножечко согрелось. Вот здесь вот у нас около батареи центрального отопления. И дальше все этапы мы будем проделывать с вами вместе здесь, на кухне Кришны. Итак, вот тесто мое удвоилось в размере с самого первого раза. Этот мантра дает такой эффект, между прочим. И мантра тоже. Ну, конечно, наверное, хозяйки, которые имели дело с дрожжами, они знают, в чем секрет кулинарный. Итак, этап пятый. Мы берем тесто и уминаем его кулаком. Слегка нужно будет побить его кулаком, надавливать. Вот это агрессия, да. Значит, да, вот это вот. Нужно просто помять. Значит, тесто нуждается в том, чтобы его так помяли, да, выходили. Любит это. Да, тесто должно выходиться, то есть подниматься, опускаться, и вот чтобы его так вот мяли. И так нужно будет сейчас, Володя, нам сделать из вот этого большого шара, нужно сделать две булки. Ой, давайте. И нам нужно вот две формы. Так. Вот доставай две формы, ты их сполосни. И нужно будет потом протереть, подсушить немножко эти формы и смазать маслом эти формы. Но самое главное, что я должна напомнить, что духовка должна быть заранее нагрета до 200 градусов. Итак, вот Володе еще нужно будет зажечь духовку и вот смазать маслом формы. Я вот сейчас делаю две такие булки большие. И можно будет поместить вот в две формы. Если у вас нет двух форм, то можете выпекать, конечно, в одной большой какой-то форме. Да, но это зависит от желания. Итак, вот плита наша разогревается. Самое главное, чтобы плита была. Вот, наверное, это все-таки немаловажно. Да, плита и мука. И мука, да. Да, это основные составляющие. Итак, вот мы все это кладем в форму. В одну и в другую. Да. И вот сейчас плита уже разогрелась. Ставим все это. Ну, подожди, еще не ставим. Вот молоко здесь в этом рецепте нужно будет для того, чтобы вот эти вот булки наши смазать сверху. И сначала молоком, а затем вот зернышками сезама. То есть уже сразу? Да. Понятно. А что значит смазать молоком? Как это можно смазать молоком? Ну, взять ложечку и чуть-чуть вот сверху полить, как бы, и размазать. Просто от молока такая клейковина на поверхности появляется, и, видимо, зернышки прилипнут. Понятно. И появится, потом именно появится корочка такая. Ой, быстрее бы. Корочка. И вот желательно, чтобы в формах, вот в этих, если у кого есть время... В формах тоже, в общем-то, хлеб должен подняться немного. Но опять-таки это мантры. Да, то есть он еще должен, по идее, удвоиться в объеме уже второй раз. А духовка, духовки хватит вообще? Нет, еще до духовки. А, до духовки? Да, до духовки, вот когда пироги или какое-то другое дрожжевое тесто раскладывают именно в формы или на противень, то именно на противне еще к тому же эти пироги или булки, они должны еще раз подняться. То есть тесто, оно еще не прекратило вот свое как бы движение, рост. Вверх. Да. Ну, надеюсь, что вот с этим процессом, если мы будем делать этот хлеб для Кришны, мы тоже свой рост также продолжим. Духовный, именно да. Духовный рост. И наши слушатели также вместе с нами. Итак, присоединяйтесь к нашему служению. И измените свою жизнь к лучшему. Ну, я думаю, если кухня Кришны пришла в каждый дом к нашим радиослушателям, то, может быть, действительно их жизнь улучшится. Итак, продолжим нашу выпечку. Да. Вот обычно время по рецепту Кормадасы, время выпекания этого хлеба в духовке, в обычной духовке, составляет 40-45 минут. Вот до появления корочки. Ой, опять корочку. Подожди. Вот корочку и все остальное должен первый попробовать Кришна. Нет, ведь наша кухня – это кухня Кришны. Да. И вот еще есть такой прием. Для того, чтобы удостовериться в готовности хлеба, нужно постучать пальцами вот по этой появившейся корочке. Опять о корочке. Если появится такой звук, колокола такой, то значит тесто уже выпеклось. А если глуховатый вот по этой корочке, то там внутри тесто сырое. Да. Вот есть такой способ. Интересно. Но это еще впереди. А пока что вот наши булки, пока что наш хлеб в духовке. Ну, у кого духовка обычная, это будет довольно долгий процесс. Но у нас есть свои небольшие такие ускорители. Да, у нас есть такие специальные тайные мантры, и хлеб поэтому быстрее печется. Но мы не скажем, потому что это все-таки секрет. Да, секрет фирмы. Итак, пока вот хлеб печется, я хочу как раз рассказать о пряности, которую мы здесь применяем. Точнее, это скорее специя. Сезам. Сезам, да, вот это интересно. Сезам, еще его называют кунжут. Вкуснятина такая, я знаю. Ой, обалденно. Ну и так, сезам, откройся, как говорят. И семена сезама – это семена однолетнего культурного растения сезамум индикум. Культурное такое. Да, очень культурное. И выращивают его преимущественно в Индии и Китае. В общем, на Востоке. Ну, конечно. Семена эти плоские, грушевидной формы. И их обычно слегка поджаривают, чтобы выявить такой характерный запах. Они очень популярны в различных кухнях мира. В западных кухнях ими посыпают хлеб и кексы, именно перед выпеканием, как это делаем мы. А вот на Среднем Востоке их добавляют в халву. Известен сезам как кунжут. Или вот в пасту, кунжутная паста такая есть. Да, есть такая, вкусная. Вот, которая называется тахини. Эта паста называется тахини. В японской кухне сезам используется тоже в поджаренном виде и смешивается с морской солью. В этом случае вот кунжут смалывается. И вот эта смесь составляет основу к различным приправам в японской кухне. И сикока класть его? Сикока, вот Курма не говорит, но он не велит путать сезам-пасту, вот, которую в Японии применяют. С зубной пастой, что ли? С пастой тахини. А. Потому что вот сезам-паста в Японии, она соленая и, в общем-то, служит к острым блюдам, приправой такой. И продается она готовая в азиатских лавках обычно. Угу. А вот паста тахини, она напоминает чем-то вот арахисовую пасту и относится вот к таким пастам густым пастам, которые в Европе очень популярны. Понятно. Да. Итак, что еще делают из сезама? Делают также масло. Масло? Да. Оно бывает темное и золотистое. Вот темное такое, жареное из жареных семечек любят, опять же, китайцы и корейцы. Почему мы не любим его? Все китайцы да корейцы. А золотистое масло имеет такой сладковатый, чистый вкус. Ага. Да. И используются вот эти два вида масла как салатные. Особенно вот популярны в Южной Индии и также в Мексике. И они популярны именно тем, что даже в такую сильную-сильную жару они не приобретают такой характерный для масла горьковатый вкус. То есть это масло не становится прогорклым. Прогорклым. В отличие от других масел. Наверное, потому что мантру повторяет. Плюс ко всему. Масло. Когда готовят масло, наверное. Действительно, в том, что ты сказал, есть такое хорошее зерно. Потому что обычно просад, он долго не портится. Насыщается такой духовной энергией, он долго не портится. Итак, мы вернемся к нашим хлебам. Давай-ка заглянем в нашу печку. Хотя подглядывать, конечно, нехорошо, но почему бы не посмотреть, а вдруг там уже все сгорело, пока Рассказывали. Нет, еще нет. Еще даже корочки нет. Корочки. Володя, опять да. Опять о корочке. И поэтому придется нам, видимо, вот в это время еще раз повторить правила. Но не в музыкальной форме, а вот в обычной форме. Повторить просто правила. В оперной. В которой дает рекомендации Курмадас. А, ну давайте. Итак, что нужно помнить, приготавливая хлеб? Ну, наверное, все-таки о Кришне нужно. Первое, конечно, нужно соблюдать чистоту на кухне Кришны и предназначать свой хлеб для Господа. Но, тем не менее, Курма, как опытный кулинар, говорит нам, выберите соответствующую муку, потому что от этого зависит качество вашего хлеба. И добавьте, конечно, нужное количество закваски. Придерживайтесь рецепта. И все это не забудьте тщательно перемешать. Да. Ну и, конечно же, дайте тесту увеличиться в размерах вдвое. Ну дайте достать ему такое удовольствие. Да, тесто должно обязательно подойти. И для этого, конечно, вот тесто нужно прикрыть. Прикрыть. Да. И чтобы избежать именно вот образования на поверхности этого теста какой-то корочки. Опять о корочке. Нет, это не та корочка, которая появляется вот в духовке. Следующее правило. Всегда пеките хлеб в предварительно прогретой духовке при высокой температуре. Курмадас открывает такой тайный такой секрет, что если вы хотите мягкого хлеба без корочки, ну, вдруг вам корочка надоела по той или иной причине, то надо посыпать сверху мукой. Да, но вот чтобы получить именно румяную, блестящую, такую глянцевую поверхность, корочку, нужно побрызгать поверхность вот ваших булок соленой водой. И будет такая корочка слегка солоноватая, да, но блестящая. А если вы хотите, опять же, блестящую корочку, да, но сладкую, ну, естественно, нужно смазать сахарным сиропом. Ой. И смазывается обычно вот поверхность не ложкой, не рукой, а специальной такой щеточкой. Мягкой щеточкой, вот наподобие вот той кисти, которой пользуется обычно мужчина для бритья. Такой легкой-легкой кисточкой такой. Да, не путать с кремом для бритья, вот это вот. Да, ну крем-то нам не нужен. Не нужен, да, щеточка нужна. Щеточка. Да, но если кто-то использует, то только новую, естественно. Вообще все на нашей кухне Кришны используется чистое и желательно новое. Хорошо выбритое такое. Да, да. Пожалуйста, не используйте для Кришны ту посуду, из которой вы сами едите. И если вы нечаянно испортили посуду Кришны, то советую вам прокалить хорошенько, промыть эту посуду и желательно промыть даже навозом. Тогда вот ваша посуда будет считаться действительно очищенной. Ну, просто, Ниргуна, просто многие радиослушатели, представляете, вот они подключаются к нам, и вы говорите, навозом промыть посуду Кришны. Они могут нас неправильно понять. Ну, пусть приучаются к таким противоречивым вещам, которые встречаются действительно в ведической культуре. Потому что вот с первого взгляда кажется, что навоз это что-то такое грязное, а на самом деле это наилучший антисептик. Ну да, мы это знаем. Но ты знаешь, наши слушатели тоже достаточно опытные, наверное, люди, и сейчас многие увлекаются народной медициной и цену навозу, тем более в наше-то время такое технократическое, когда коровы не увидишь вообще за километр, за сотни километров. Цену навозу знают многие. К сожалению, можно увидеть, но только в магазинах. К сожалению. Да. Ну что же, не будем о печальном. Да. На кухне Кришны должна быть обстановка радости и чистоты. Да. И сейчас снова, Володя, заглядываем в нашу печку. Печку, давайте заглянем. Печка, откройся. И что же мы там видим? Ну-ка, давай, как вот наш Курма Дас учит нас проверять, испекся ли хлеб. Нужно постучать рукой по поверхности пирожки, вот этой корочки. Так, сейчас будет звук. И послушай звук, какой там звук. Володь, ты почему там стучишь-то? Ой, это я перепутал. Слушай, не по форме, а по горбушечке. Давай потихоньку. Вот еще, мне кажется, чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Ага. Ну, форма-то подошла уже точно. Ну, форма на самого начала подошла. Да. Итак, нас могут неправильно понять. По-моему, вот глуховат еще, по-моему, звук. Да, но вообще так с виду вроде бы испекся. Володь, мне кажется, уже пора все-таки вынимать, потому что наше время, Ну, лучше не допечь, чем перепечь. Я думаю, твой ускоритель, он тоже позиции. Сейчас я мантру скажу, сейчас, секундочку. Засекреченную мантру Хари Кришна. Все. Ну-ка, итак, сейчас посмотрим, все сейчас нормально. Итак, давай выключаем. Курма Дас советует нам еще подержать в выключенной духовке, вот в этих формах, еще какое-то время. Пока мы будем отрезать вот от формы кусочек хлеба, или можно вот целиком вот всю вот эту буханочку такую, булку большую предложить, и добавить также на поднос воды и листики туласи, и вот в таком виде предлагать Кришне. Я рекомендую нашим хозяйкам также использовать это время выпечки хлеба. То есть можно за это время еще приготовить много блюд, которые обычно с которым естся хлеб. Да, как прочесть правило. Много книг. Можно сварить какой-то суп, можно сделать второе блюдо, какие-то легкие овощи. Салат. Да, можно приготовить какой-то салат. Итак, вот попутно мы, к сожалению, не успели ничего сделать, но вот вам рекомендуем. Мы предлагаем наше изделие, этот замечательный хлеб, который вроде бы у нас получился. Что значит «вроде бы»? Да вроде бы получился, но первый-то пробует Кришна. На нашей кухне Кришна первый должен вкушать Господь. Итак, сейчас берем колокольчик, и по традиции мы предлагаем наше подношение Господу Кришне, читая Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна. Мы рекомендуем добавить как можно больше любви и искренности в этот процесс предложения пищи. Вы можете сказать что-то на своем родном языке. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Итак, вот мы предложили пищу Кришне. Все радиослушатели, которые только что включили приемники или, возможно, только недавно слушают наши передачи, наверное, еще не привыкли вот к чтению маха-мантры во время приготовления пищи. И, наверное, еще не знают, что это такое, что это ты приплясываешь, Володя. Это сокращенно одухотворение процесс приема пищи. А вот именно, вот именно. Мы занимаемся сейчас одухотворением процесса приема пищи. То есть мы пищу сначала предназначаем для Господа, и затем уже ее будем потом вкушать, после того, как Господь попробует то, что мы приготовили. То есть, попросту говоря, мы просто занимаемся служением Господу. Господу Кришне. Ничего себе, попросту. Попросту. Так что это ведь на самом деле очень просто. Ну да. Просто то, что ты делаешь каждый день, предназначать для Бога. А все гениально просто, между прочим, вы знаете, да? Да, конечно. Ведь пища, которую люди едят изо дня в день, она, в общем-то, материальна, и она находится в той или иной гуне или качестве. Да. Существует три вида, три гуны. Три гуны. Гуна невежества, страсти и гуна благости. А еще есть ниргуна, вы знаете, да? Да. А ниргуна – это одно из имен Бога, который находится вне всяких гун. А себя так скромно тогда? Но, к сожалению, вся пища, которая вокруг нас, она находится в гунах. Ну, да. Так вот, самой здоровой считается пища в гуне благости. Пища как в ниргуне. Да, пища, это вот так говорится в Бхагавад-гите, и Господь там говорит, что пища в гуне благости, имея в виду продукты молочные, злаки, фрукты и овощи, увеличивает продолжительность жизни и очищает человека. Она дает силу, здоровье, приносит счастье и удовлетворение. Эта пища сладкая, сочная, маслянистая и вкусная. Ой, и с корочкой. Да. Да. Да, но а слишком горькая, кислая, соленая, острая, сухая и горячая пища относится к гуне, какой вы думаете? Страсти. Точно. И является причиной страданий. Ну, а вот нечистая, гнилая и дурно пахнущая пища, такая как мясо, рыба, птица и тому подобное, то, что мы на кухне Кришны не употребляем, относится к гуне невежества. Да, да, да. И тот, кто питается такой пищей, часто и мучительно болеет.

же, дорогие друзья, думаю, урок усвоен. И, как говорят наши духовные учителя, узнать о природе Майи – это уже полдела, это уже половина победы. Лучше бы не знать. Да, но все-таки. Не природу Майи, я имею в виду, но ее надо знать, конечно. Да, когда ты знаешь природу этих трех гун, то ты уже знаешь, чем бороться. Да, видишь перед собой трех. Врага. Троих, а ты один. Да. Что делать? Надо мантру повторять. Ну, и так, Володя. Да. Я думаю, что время уже подходит к концу, и нужно будет заканчивать так этот наш... Так пессимистично, так время подошло к концу. Но время духовное, оно не имеет ни начала, ни конца. Да. Но процесс предложения вот подошел к концу, поэтому мы сейчас снова должны звонить в колокольчик и снимать вот нас, нашу пищу, наш замечательный хлеб с алтаря. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, снимаем с подноса хлеб, воду. Да. Напоминаю, что вода должна присутствовать всегда на подносе. Кришна говорит Бхагавад-гите, что я – это вкус воды. И вода – это действительно изначальный вкус. Как же хлеб и без воды? Так что, действительно, сухомятку хлеб не очень идет. Правда, хороший хлеб, он хорош и сам по себе, особенно свежеиспеченный. Так что, Володя, вот раскладываем по тарелочкам. Да. Только сейчас я сначала посуду помою вообще. Да. После того, как вы помоете посуду за Кришной, только тогда можно будет уже пробовать это блюдо. Да. Сегодня мы пекли с вами хлеб. Да, для тех, кто забыл, просто случайно. Да? Так, Вергуна, да, значит, ну как, надо порезать, да? Ты знаешь, лучше всего хлеб ломать. Ломать. Да. Ломать не строй, да? Так. Ну, пахнет вкусно. Ой, ну, это вообще. Так вот вам кусок, мне кусок. Замечательно. Вергуна, ну все, быстро надо приступать, потому что время передачи уже кончается, все. Жевать на ходу очень нехорошо. Да, но тем не менее. Да, просад должен вкушаться хлебушек. Медленно, со смаком. Смак есть у нас. Зернышки, как здорово. А кунжутик? Вкусно. А? Вот это да, сезамное наслаждение. Отлично. Ой, Нергуна, классный хлеб. Нет, хороший. Я думала, не пропечется. Нормально. Да. Ну вот на этой вкусной ноте мы будем прощаться с нашими радиослушателями. Да. Советуем вам придерживаться рецепта. Да. И испечь такой же замечательный хлеб. Он пригодится для всех ваших блюд. Каритаматар Мунгдал, Гуджарати Урадал, Таматар Турдал, Джиганат Хапуричана Кидалса. Ой, Володь, остановись. И так далее. Ну, просто для всех. А то все, кто только что включил прием, я подумал, что это такое за туристское такое радио. Нет, у нас не турецкое. Да, сплошные далы и таркари. Вот, короче говоря, на русском столе хлеб всегда уместен. Поэтому советуем вам испечь его, обязательно освоить по рецепту, который нам подарил замечательный повар. Курмадас, джая. Итак, мы прощаемся с вами. Вели и подготовили передачу. И вкушали хлебушек. Бхакта Володя. И Нергуна Деви Даси. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. Хари Кришна. Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь. Кухня Кришны в вашем доме. Распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме. Мир волшебный вдруг откроется для вас.